После целого дня безостановочного чтения Ворон наконец-то закончил читать все книги на полках. Он помассировал виски и на мгновение закрыл глаза. Затем он суммировал все то, что прочел до сих пор. Прежде всего, он теперь знал причину, по которой этот замок находится на нижнем плане. Оказывается, у него была великая цель, о которой Ворон раньше и не подозревал. Затонувший костяной замок является одним из испытательных мест для тех, кто хотел подняться. Хотя четыре и краткое морской мастер построил это место, чтобы почтить память своей покойной жены, оно было перестроено его потомками. Поднявшись в божественное царство, люди начали завоевывать один остров за другим. Их путешествие позволило им достичь новых высот, а также взглянуть на более яркий горизонт, преследуя истинную вершину этой вселенной культивации. В конце концов, люди оккупировали и господствовали над всем божественным царством, и большинство из них начали делить военные трофеи. После смерти жены Четыре и краткое морской мастер потерял интерес ко всему. Он сожалел, что оставил свою любимую жену умирать в одиночестве, совершенно не зная, жив ее муж или нет. Вдобавок у них был ребенок, о котором он не знал, так как был так занят своими высокими амбициями. Он вышел в отставку и решил обратить свое внимание на то, что осталось от его семьи. Четыре и краткое морской мастер, ослепительная личность, многие боготворили его и хотели быть его учениками. Он создал секту, которая процветала во время его правления. Перед смертью его сын унаследовал все, что у него есть, вместе с затонувшим костяным замком. Затем пять и краткое морской мастер решил посетить родину своего отца и увидеть судьбу людей, которых они оставили позади. Чтобы почтить память своего любимого отца, он перестроил затонувший замок и оставил его в великом плане предков в качестве дани. Затем он стал испытательным местом для способных. Каждый, кто будет признан достойным, получит возможность присоединиться к их секте и подняться в божественное царство. Я не запускал это тогда, так как, когда я пришел сюда, я уже нашел способ подняться и уже стал частью секты. Кроме того, сейчас мне нужен только материал, не больше и не меньше. Это было последнее место, которое он посетил перед восхождением в своей предыдущей жизни. К этому времени он уже знал о божественном царстве и уже имел способ безопасно добраться до этого места. Были некоторые люди, которые уже ждали его, поэтому жители этого замка не подходили к нему и уважали приказ. Что шокирует, так это то, что все четыре крайности являются испытанием для тех, кто хотел подняться. Я не знаю насчет высохшего леса Запада, но секты, связанные с отдыхом, записаны здесь. Затонувший костяной замок на юге связан с бескрайней лазурной сектой. Храм Солнца на востоке связан с сектой Божественного Солнца, а замерзшие гробницы севера – с сектой Вечного Снега. Что самое безумное, так это то, что все эти секты невероятно известны в Божественном Царстве. Каждая из них – древняя секта, которая предъявляет жесткие требования к приему учеников. Их фундамент чрезвычайно глубок, а ресурсы невероятно обширны. Ворону трудно было поверить, что эти секты действительно имели связи с его родиной. Удивительно, что восходящие не совсем забыли свою родину. Оглядываясь назад, он должен был знать или, по крайней мере, догадываться, что это так. В конце концов, первая группа людей, которые пришли в Божественное Царство, все пришли с этого плана. Вот почему его называют Великим Планом Предков. В дополнение к его знаниям, здесь все еще есть некоторые места, которые используются в качестве испытательных площадок для сект. Он обнаружил их довольно поздно в своей жизни, но он планировал посетить их, как только у него освободится график и когда он подумает о своем собственном вознесении. А еще есть эти древние искусства. Пробормотал Ворон, глядя на стопку книг перед собой. Он еще не вернул их, так как не может решить, брать их или нет. По его мнению, эти книги слишком ценны, чтобы оставлять их гнить здесь. Но в то же время эти искусства могли быть оставлены для тех, кто хотел присоединиться к безграничной лазурной секте. Эти древние искусства представляют собой техники низкого класса, распространенные среди сект Божественного Царства. Но хотя они и относятся к низкому классу, если их поместить в более низкий план, их ценность взлетит до небес. Даже Ворон испытывал искушение украсть их и забрать с собой домой, но он был совершенно уверен, что это плохая идея. Он не обязательно хотел, чтобы ученики безграничной лазурной секты дышали ему в затылок, как только он поднимется из-за того, что он украл все это. Хотя это низкоуровневые методы, которые в основном считаются мусором. Он не думал, что безграничная лазурная секта просто позволит какому-то случайному человеку украсть их. Может, они и считаются мусором, но они все еще принадлежат к их секте. Поэтому, чтобы быть уверенным, что он не навлечет беду на себя и своих близких, он решил оставить их здесь. Тем не менее, это не значит, что он просто уйдет, увидев это. Он все еще мог извлечь из них какую-то ценность, запомнив их. В частности, он будет помнить дыхание текущей воды и дары моря. Глава 338. Комната-ловушка. Он решил запомнить и усвоить две техники из этих древних искусств. Ими являются дыхание текущей воды и дары моря. Дыхание текущей воды – это древнее искусство, которое фокусируется на сонастройке. Книга полна примитивных знаний и глубоких способов держать кого-то на земле. Другими словами, эта книга учит искусству находиться в глубоком медитативном состоянии и пребывать в нем постоянно. Медитация заставляет человека оставаться сосредоточенным и внимательным. Это не только расслабляет тело, но и поднимает их чувства на другой уровень, позволяя им очистить свой разум от ненужных мыслей, обостряя их фокусировку и тем самым сокращая время, необходимое им для восприятия того, чего хочет практикующий. Пребывание в медитативном состоянии полезно для рыцарей. На самом деле, Ворон даже добавил курс медитации в учебную программу Академии, так как знал о его эффекте. Этот курс также учит тому, как входить и оставаться в этом состоянии в течение длительных периодов времени. С другой стороны, глубокое медитативное состояние – это то, чего очень трудно достичь. По сути, это состояние находится всего в шаге от состояния просветления. Не говоря уже о том, чтобы оставаться в этом состоянии в течение длительного периода времени, методы, о которых знал Ворон, были скудны. Кроме того, техники, которыми он владел, являются либо собственностью древних сект, либо собственностью буддийских сект Божественного Царства. Они не только не подходили ему в данный момент, но и были основными учениями наследием этих сект, а это означало, что они чрезвычайно защищены и не преподаются посторонним. Дыхание текущей воды – это собственность безграничной лазурной секты, но очевидно, что они не уделяют ей слишком много внимания, так как копия легко доступна здесь. Это также означает, что он может безопасно изучать эту технику до тех пор, пока он не украдет ее. Они должны были бы знать цену этим книгам, но почему-то оставили их здесь. Ну что ж, это их потеря. Пробормотал Ворон. Дыхание текущей воды трудно выучить. Оно содержит очень строгие инструкции, такие как поза, счет дыхания, умственные упражнения и так далее. Но Ворон все помнил и решил попробовать, как только выберется отсюда. Другая техника, которую он запомнил, это дары моря. Она не так сложна, как предыдущая техника, и ее эффекты достаточно просты. Дары моря расширяют энергетический резерв человека. В зависимости от мастерства, расширение может достигать пятикратного первоначального объема. Кроме того, эта техника также обучает методу, который позволяет практикующему накапливать любую неиспользуемую энергию, что невероятно полезно специально для чрезвычайных целей. Если бы не тот факт, что его база культивирования сейчас запечатана, он, возможно, уже начал бы практиковать эту технику. Но поскольку культивация запечатана, ему остается только ждать, пока он выберется отсюда. Он вздохнул и встал, бросив последний взгляд на книжные полки, прежде чем отойти от них и выйти из комнаты. А теперь, выходя из комнаты, Ворон пробормотал, в какую комнату мне идти дальше. Он смотрел на многочисленные пути, которые он мог выбрать, ведущие в разные комнаты, содержащие черт знает что. Ворон все еще чувствовал, как комнаты меняются местами. Он еще не вошел ни в одну комнату, вместо этого он решил проверить, где он сейчас находится. Позади него была лестница, он подошел к ней и посмотрел вниз. «Я на третьем этаже», – пробормотал Ворон, затем он огляделся вокруг и получил общее представление об интерьере в соответствии с картой, которую он видел ранее. Он пожал плечами и сказал, «Комнаты постоянно меняются местами, я все равно окажусь в разных местах, но знать общий ландшафт приятно». Хаем, он что-то напевал, оборачиваясь. Он посмотрел на каждую тропинку и решил довериться своим инстинктам, чтобы решить, куда идти дальше. Затем его взгляд остановился на комнате, он не стал долго думать и направился к ней. «Вшух, а во, здесь!» — сказал он, отклонившись назад и увернувшись от летящего в его сторону снаряда. Он схватил его в воздухе и внимательно осмотрел. Это была стрела со стальным наконечником и деревянным корпусом. Он поднял бровь и посмотрел на комнату, в которую вошел. На его губах появилась кривая улыбка. Возможно, доверять своим инстинктам было плохой идеей. Он слышал здесь резкие звуки шестеренок. Стрелы летели без каких-либо конкретных целей. На полу, на потолке и стенах были дисковые пилы. Там также есть некоторые бритвенно-острые инструменты, периодически выходящие из плоскости. Он также мог видеть массивное лезвие, раскачивающееся влево и вправо по комнате, как маятник. В ловушках едва ли есть какие-либо пробелы, которые он мог бы использовать, чтобы избежать их. Он также чувствовал в воздухе запах какого-то вещества. Ему хватило одного вдоха, чтобы понять, что это. Какой-то наркотик. Галлюциноген, пробормотал ворон. Не особенно опасно само по себе, но чрезвычайно смертельно для того, кто собирается пройти через эти ловушки. Двери позади меня также плотно закрыты, так что я не могу сбежать из этой комнаты, даже если бы захотел. Злая тактика, к сожалению, на меня она не действует. Он мог спокойно глотать воздух, не беспокоясь о том, что лекарство подействует, так как ворон не восприимчив к таким низкоуровневым препаратам, как этот. Его внимание сосредоточено на ловушках вокруг него. Понаблюдав немного за их циклом, ворон ухмыльнулся и сказал: «Выглядит устрашающе, но на самом деле это не так уж и ужасно. Бывало и похуже. В отличие от той, которую он использует в пространственной обители для тренировки своего восприятия, эти ловушки имели определенный недостаток, и этот недостаток – шаблон. Ловушки, которые имеют определенный шаблон, обречены на неудачу против него, исключительно из-за его многообещающих умственных способностей. А тот факт, что он невосприимчив к галлюциногенам в воздухе, делает эту комнату менее смертоносной, чем она была изначально». На его лице расцвела ухмылка. Он присел на корточки и стал ждать подходящего момента, чтобы пройти через ловушки. Как только наступил подходящий момент, его глаза расширились, и он яростно оттолкнулся от земли, взлетев на несколько метров в воздух. Его прыжок был размеренным, достаточно высоким, чтобы острые орудия и стрелы не достали его, и в то же время не настолько высоким, чтобы пилы на потолке ранили его. Его тело грациозно выгнулось. Благодаря подходящему времени, он сумел ухватиться за цепи, соединенные с качающимся маятником лезвия, предотвращая себя от опасности под ним. Затем он еще раз подождал подходящего момента. Как только другой маятник с лезвием качнулся рядом с ним, он подпрыгнул и ухватился за цепи следующего. Он продолжал делать это, пока не достиг середины комнаты. С этого момента лезвий, передвигающихся словно маятник, больше нет, так что он больше не может использовать ту же тактику. Остались лишь торчащие из земли металлические шипы, лужи яда, залпы стрел и пилы. Но вместо того, чтобы спрыгнуть вниз, ворон сделал что-то другое. Он медленно спустился с цепи и пнул маятник лезвия, чтобы изменить его траекторию. Прежде он раскачивался влево-вправо, а не назад-вперед. Он балансировал на тупой стороне лезвия и ждал, пока траектория достигнет своего пика. Как только он достиг этой точки, он сильно ударил по лезвию, чтобы получить толчок, и оттолкнулся от него, пересекая оставшееся расстояние комнаты, точно приземляясь с другой стороны. Он обернулся и увидел, что своеобразный маятник, которым он недавно воспользовался, врезался в другой, вызвав громкий звук. От удара клинки столкнулись друг с другом, разлетелись вдребезги и упали на землю. Повсюду летели металлические искры, и разрушение движущихся лезвий привело к тому, что некоторые ловушки были деактивированы. Ворон поднял бровь и сказал: «Я не хотел, чтобы это случилось. Возможно, я слишком сильно пнул этот клинок». Он должен был признать, что не обратил внимания на то, сколько силы он приложил к своему удару, потому что его внимание было сосредоточено на том, чтобы добраться до другой стороны комнаты невредимым. Оказывается, он слишком сильно ударил по лезвию, что и вызвало столкновение. Когда лезвия упали, они также повредили другие ловушки на полу. Металлические осколки разлетелись по всей комнате, в то время как некоторые ловушки были окончательно выведены из строя. Глядя на эту сцену, ворон пожал плечами и сказал: «По крайней мере, эта комната больше не будет проблемой, если я когда-нибудь вернусь сюда». Он больше не обращал на нее внимания и направился к двери. Но прежде чем он успел это сделать, Он почувствовал какое-то движение рядом с собой. Он нахмурился и посмотрел в ту сторону, где происходило движение. Оказалось, что рядом на земле открылся проход. Затем он увидел лестницу, ведущую вниз. Она тоже была хорошо освещена, и это почему-то возбудило любопытство ворона. Он в нерешительности переводил взгляд с двери на лестницу и обратно. «Ах, в любом случае!» Ворон застонал. «Что может пойти не так?» — сказал он, прежде чем спуститься по лестнице. Глава 339. Ящик и рычаг. Ворон спустился по лестнице, и вскоре он оказался в комнате, куда она вела. «А, что это такое?» Ворон приподнял бровь, осматривая свое новое окружение. Он вошел в маленькую комнату, которая едва ли была такой же высокой, как он сам. На стенах висят зажженные факелы, которые освещают это место. В центре комнаты стоит небольшой деревянный ящик, а в дальнем конце он увидел рычаг. Судя по размерам помещения, он полагал, что оно должно располагаться между этажами, то есть это в основном скрытая или подземная комната. Ворон подошел к ящику и немного осмотрел его. Не чувствуя никакой ловушки или опасности, он взял его и открыл, чтобы посмотреть, что там находится. Открыв ящик, он увидел нечто похожее на осколок драгоценного камня и написанное от руки письмо. Он нахмурился и решил сначала прочитать письмо. «Приветствую вас, кто бы вы ни были, кто нашел это письмо. Если все пойдет по плану, то к этому письму должен быть приложен фрагмент сапфира. Если нет, значит, что-то пошло не так. Если первое, то вам повезло. Вы находитесь на четверти пути к получению великого шанса изменить свою судьбу и достичь новых высот развития, о которых вы даже никогда раньше не думали. Но если последнее, то, пожалуйста, сделайте нам одолжение, сожгите это письмо и забудьте все, что вы прочитали до сих пор. Поверьте, в ваших же интересах не совать нос в то, что не должно быть тебе открыто. Оставьте это и двигайтесь дальше. Если вы дошли до этой части письма, то я могу только предположить, что вы столкнулись с затонувшим костяным замком и скорее всего не знаете, что происходит с этим местом. Ничего особенного, правда. Причина, по которой весь этот замок кажется враждебным по отношению к вам, не потому, что нарушителям здесь не рады, а потому, что замок испытывает вас. Вот именно, этот замок, ничто иное, как причудливый полигон для учеников, желающих присоединиться к нашей секте, безграничной лазурной секте, основанной 4М морским мастером. Возможно, вы знаете его, но он один из самых могущественных людей, которые когда-либо украшали божественное царство, и он, как и многие другие люди, родился на том же плане, что и вы, в великом плане предков. Прочитав эту часть письма, ворон заскучал и пролистал его до конца. Большая часть его содержания – это просто информация, которую он читал из свитков и книг ранее. Другими словами, это письмо было просто подведением итогов того, что он уже знает. Он просто искал информацию о драгоценном камне в письме, так как его больше интересует именно это, в отличие от проповеди того, кто написал это. Сапфировый фрагмент, сопровождавший это письмо, является ключевым. Всего в общей сложности существует 4 ключевых фрагмента, найдите их и отнесите жрице Кракена. Не вступайте ни в какие разговоры с ней без всех фрагментов драгоценных камней с вами, иначе вы не получите доступ в покои мастера. Как только вы получите их все, найдите ее и поговорите с ней. Она заново выкует осколки и отведет вас в покои мастера. Помните, что ключ очень важен, поэтому не теряйте его. Жрица перекует его раз, и только один раз, если он сломается, находясь у вас в руках, тогда вы потеряете этот шанс навсегда, так что позаботьтесь о нем хорошенько. Прочитав этот раздел, он нахмурился. Он не мог не сказать: «Я думал, что в покое мастера вход воспрещен». Ворон немного подумал, а потом вспомнил одну информацию, которую почти забыл. «А, точно, я почти забыл, что пятикраткий морской мастер изменил назначение этого места. Сюда же следует отнести и покои мастера. Ну, тогда это для меня бесполезно. Я не гонюсь за наследием и не пытаюсь вступить в безграничную лазурную секту. Так что я должен оставить это здесь». Он уже собирался положить письмо обратно в ящик, но тут заметил рычаг, лежащий перед ним. Он нахмурился и пробормотал: «Есть ли в письме что-нибудь об этом рычаге?» Ворон еще раз пробежал глазами письмо и, к своему удивлению, действительно обнаружил, что делает рычаг. Автор этого письма включил это ближе к концу. «Ой, чуть не забыл. Ящик, в котором находится это письмо и этот фрагмент драгоценного камня, должен быть помещен в потайную комнату. Если вы найдете поблизости рычаг, потяните его. Это позволит вам облегчить себе жизнь. Он был краток и не говорил много о том, что на самом деле делает рычаг. Тем не менее, Ворон не думал, что у человека, написавшего это, были какие-то причины лгать в момент написания. Закончив читать письмо, он пожал плечами. Затем он положил его обратно в шкатулку вместе с драгоценным камнем и вернул на место. Затем он подошел к рычагу и потянул его назад, чтобы посмотреть, что произойдет. Когда он потянул рычаг назад, в комнате послышались механические звуки. Как только он закончил, он заметил, что его окружение становится пугающе тихим. Он осмотрел все вокруг своими чувствами и заметил, что все остановилось. Его глаза загорелись, и он наконец понял, для чего нужен рычаг. Рычаг просто отключил защитный механизм замка. Комнаты больше не менялись местами, и ловушки тоже были отключены. Карающие душу щупальца все еще были активны, но из-за вспышки ворона ранее они оставались послушными и больше не пытались беспокоить его. А поскольку комнаты перестали меняться местами, ворону больше не нужно было перестраиваться каждый раз, когда он выходил из комнаты. Это действительно облегчило ему жизнь, так как деактивация этого защитного механизма экономит ему много времени. Ему больше не нужно беспокоиться о том, чтобы снова и снова входить в одну и ту же комнату, так как комнаты постоянно меняются местами. Он улыбнулся и вышел из потайной комнаты. Затем он поднялся по лестнице обратно в комнату-ловушку и вышел. К своему удивлению, он оказался на втором этаже замка. Он не волновался, так как знал, что комнаты больше не будут меняться местами, так что он действительно мог не торопиться, чтобы осмотреть каждую комнату, в которую он сейчас войдет. Он оглядел комнаты, доступные для осмотра, и выбрал ту, что была рядом с предыдущей комнатой, в которую он вошел. Как только ворон вошел в комнату, она снова закрылась за ним. Чувство удивления поднялось в его груди, когда он почувствовал какой-то жар на своей коже. Его глаза привыкли к темноте, и он инстинктивно поднял голову. Затем он увидел яркий свет, который почти ослепил его. Он нахмурился и огляделся только для того, чтобы увидеть, что он находится внутри какого-то сада. Благоухающий аромат пленил его. Он ощутил прохладный ветерок воздуха и яркие краски растительности вокруг. Ему не потребовалось много времени, чтобы понять, где он находится. «Искусственный сад. Они могут даже имитировать солнечный свет», – пробормотал он. «Ловко, но я думаю, что не должен удивляться. Тот, кто сделал это, пришел из божественного царства. Это должно быть для него пустяками». Даже сам ворон почти поверил, что сейчас он действительно под солнцем. Стоит учесть, что чувства ворона на этом плане находились на высшем уровне, и все же он был почти одурачен этим. Если бы он не знал, что сейчас находится на глубине 5000 метров в море, то возможно действительно попался бы на эту удочку. Ворон видел здесь множество разных ингредиентов, которые можно было использовать в алхимии. У него было искушение собрать их все, так как прошло уже много времени с тех пор, как он действительно что-то придумал, но он вспомнил, что его пространственные кольца были запечатаны, поэтому он отбросил эту идею. Внезапно он уловил запах чего-то очень знакомого ему. Его глаза расширились, когда он начал следовать за запахом. В конце концов он добрался до какого-то угла сада. Он прошел мимо кустов и увидел холм. На вершине упомянутого холма в великолепии цветет одинокий цветок. Он купался под фальшивым солнечным светом и испускал ароматный запах, который пленил бы как людей, так и зверей. Каждый лепесток цветка имел разные цвета. Помимо очень ароматного аромата, он также излучает нежное присутствие и сияющую красоту. Ворон почти не верил своим глазам. Он не смог удержаться от кривой улыбки, проговаривая: «Благоухающий радужный цветок, так вот где ты был», — пробормотал он себе под нос. «Хотя я мог бы поклясться, что видел тебя в другом месте в прошлом. Вот она, главная причина, по которой он здесь в первую очередь. Благоухающий радужный цветок – это ингредиент, который ему нужен». Без малейшего колебания ворон направился к цветку с намерением собрать его. К несчастью, прежде чем он успел приблизиться, произошла неожиданная перемена. Он вдруг вспомнил одну вещь о цветке, то есть тот факт, что он растет на голове массивной жабы. Глава 340. Секрет жрицы – это не редкость для алхимических ингредиентов становиться определенной частью зверя. Благоухающий радужный цветок растет на голове демонической болотной жабы. Она заманивает своих жертв, используя аромат цветка, и как только они входят на определенное расстояние, жаба нападает и пожирает их. Ворон увернулся от приближающегося языка, отклонив свое тело в сторону. Он также воспользовался этой возможностью, чтобы схватить язык жабы и сильно потянуть его. Это привело к тому, что остальная часть тела жабы была извлечена из земли и полетела к нему. Демоническая болотная жаба весит около 25 тонн, но что это для ворона, который мог размахивать молотом в почти 500 тонн? Это не так уж много. Он мог бы раздавить эту жабу голыми руками, если бы захотел, но он этого не сделает. После того, как жаба рухнула перед ним, ворон прыгнул на ее голову и топнул, используя немного своей грубой силы, как раз достаточно, чтобы причинить ей сотрясение мозга и заставить ее отключиться. Добившись своего, он присел на корточки и осторожно сорвал благоухающий радужный цветок. Причина, по которой он не убил жабу, заключается в том, что она может вырастить еще один цветок в своей жизни. Ворон знал, что эта демоническая болотная жаба все еще молода, так что она определенно может вырастить еще один. Он оставит ее в живых на случай, если в будущем ему понадобится еще один цветок. После сбора урожая он оторвал кусок своей одежды и использовал его, чтобы обернуть цветок. К счастью, цветок не такой уж хрупкий, несмотря на то, как он выглядит, поэтому он может выдержать немного грубого обращения. Затем он положил цветок во внутренний карман своей мантии и решил двигаться дальше. Теперь, когда он получил то, что ему было необходимо, сейчас нужно найти то, что он хотел, источник, очищающий душу воды. Он ни за что не упустит шанса восстановить силу своей души. Даже если бы он мог восстановить только самый минимум этого, это наверняка позволит ему обеспечить безопасность своих близких. Он в значительной степени проигнорировал остальные ингредиенты здесь и побежал туда, откуда пришел. Выйдя из комнаты, он снова оказался на втором этаже замка. Комнаты больше не менялись местами, поэтому он без колебаний вошел в соседнюю комнату, из которой только что вышел. Войдя в комнату, он увидел широкое помещение, заполненное бункерными кроватями. Вздох сорвался с его губ, и затем он пробормотал: «Это должно быть комната слуг». И он был прав. Он заметил рядом с собой униформу слуги, что в значительной степени подтвердило его подозрения. Похоже, что не все комнаты были изменены пятым морским мастером. Видя, что в этой комнате кроме него никого нет, ворон был волен провести очень тщательный осмотр комнаты. Он открыл все ящики и шкафчики. Он также перевернул подушки и кровать в поисках каких-нибудь безделушек, которые могли бы ему пригодиться. Но в основном он сосредоточился на том, чтобы выяснить, есть ли в комнате какие-то скрытые проходы или механизмы. Ворон, конечно же, искал все возможные пути, которые могли бы привести его к месту, которое он ищет. К своему разочарованию, он не нашел здесь ничего подобного. Даже после того, как он дважды проверил каждый уголок и трещину в комнате, он не нашел ничего, поэтому он больше не тратил время на это место и пошел дальше. «Хорошая работа, смертный, ты добрался сюда». До ушей ворона донесся женский голос. Он посмотрел перед собой и увидел статую жрицы Кракена, парящую в воздухе и сияющую ярким зеленым светом. На лице ворона было невозмутимое и слегка измученное выражение, когда он смотрел на парящую статую. «Ты показал большой потенциал как человек из низшего плана. Откровенно говоря, я вовсе не жду твоего представления. Ты так здорово выступил, что я...» «Ладно, позволь мне остановить тебя, жрица Кракена». Ворон поднял руку и прервал монолог парящей статуи. В глазах жрицы Кракена появилось ошеломленное выражение, и прежде чем она успела что-то сказать, ворон уже продолжил говорить. «Я попрошу тебя о двух вещах», — сказал ворон усталым голосом. «Первое, сними с меня ограничения. И второе, направь меня к источнику очищающих душу вод. Если ты это сделаешь, то нам не придется тратить время друг на друга. Это что-то новое», — сказала спокойным тоном жрица. Она была ошеломлена, но не его просьбами, а отношением ворона к ней. Он выглядел так, как будто ему было наплевать на то, с кем он разговаривает. Жрица не могла сказать, был ли он высокомерным и не знал, что для него хорошо, или невежественным, и просто не удосужился спросить. Его отношение к ней было освежающим, в основном потому, что не каждый мог так с ней разговаривать. «Забудьте о разговорах, Если бы это было божественное царство, этот смертный даже не смог бы приблизиться к ней. Нужно было знать, что некоторые люди уже считают ее голос чудом, но этот смертный не испытывал ничего подобного. Отношение ворона позабавило жрицу, поэтому она решила проверить его. На ее губах появилась веселая улыбка. Затем она ответила: «Вот так внезапно выполнить две просьбы, это поставило меня в трудное положение. Я могу исполнить только одно из твоих желаний, смертный. Так что выбирай одно или ничего не говори». Жрица могла поклясться, что видела, как ворон закатил глаза. Ее губы непроизвольно дернулись. Это определенно был первый раз, когда у кого-то хватило наглости сделать это. «Я также дам тебе выбор, жрица», — сказал ворон слегка нетерпеливым тоном. «Либо исполни оба моих желания, либо потеряй свою уродливую сестру-близнеца и связь со своим богом. Так что выбирай одно или ничего не говори». Гнетущая аура внезапно затопила комнату без каких-либо предупреждений или чего-либо еще. Выражение лица жрицы Кракена стало невероятно злобным, когда она посмотрела на дерзкого смертного. И даже несмотря на то, что она связалась с вороном через простую статую, которая не может представлять всю ее силу, ее могущество было достаточно, чтобы заставить даже закаленного в боях мужчину дрожать от холода. Хотя она излучала яростную ауру, она не могла не быть внутренне потрясена тем, что услышала. Она все время спрашивала себя, как это возможно, как он узнал. Она просто не могла понять, как этот смертный сумел разгадать ее самую сокровенную тайну. Нужно знать, что она никогда не встречала этого смертного до сегодняшнего дня, и даже если это не так, он не должен был знать о ее уродливой сестре-близнеце, так как же, она ведь никогда никому об этом не рассказывала. Так откуда же этот смертный узнал, кто ты такой? В голосе жрицы, когда она произносила эти слова, звучало безудержное желание убить. Но что потрясло ее еще больше, так это то, что смертный, похоже, не был затронут аурой, которую она выпускала. Это стало для нее еще одним сюрпризом. В своих сомнениях она попыталась проверить, правильно ли она управляет идолом, и ей это удалось. Знание этого означало только одно: этот смертный не так прост, как кажется. «Тебе не обязательно знать меня, жрица. Все, что тебе нужно знать, это то, что я пришел сюда не для того, чтобы быть твоей игрушкой. Ты можешь быть ослепительной звездой в этом месте, но сейчас ты просто статуя передо мной. Не волнуйся, пока ты даешь мне то, чего я хочу, твоя тайна останется со мной в безопасности». Ворон ответил усталым голосом. Он действительно не хотел продолжать этот разговор, так как он почти закончил с этим местом. Он хотел уйти как можно скорее, но не мог найти, где находится источник. Он надеялся, что сможет найти его быстро, но столкнулся с лабиринтом, который запер его почти на 3 дня. Было бы прекрасно, если бы он не спешил, но он спешит. Благоухающий радужный цветок, который у него есть, близок к увяданию, и он действительно не хотел уходить, не выпив еще очищающей душу воды. В своем нетерпении он разнес весь лабиринт вдребезги. Его больше не волновало, будет ли он срываться на страже этого замка. Он был нетерпелив и хотел, чтобы ограничения были сняты как можно скорее. «Что ты на меня так смотришь?» Ворон нетерпеливо нахмурился. «Поторопись». Его голос был наполнен силой души. Он не хотел использовать ее для этой цели, но он должен был сделать это, иначе цветок завянет. Его сила души заставила сознание жрицы Кракена затуманиться и бессознательно последовать его приказу. По взмаху трезубца, странная энергия пронеслась по телу ворона. Затем он почувствовал какое-то освобождение, которое заставило его улыбнуться. Не теряя ни минуты, он достал предметы из своего пространственного кольца, которые позволили бы ему остановить увядание цветка и оживить его. Увидев цветок, излучающий яркие цвета еще раз, он улыбнулся и положил его в нефритовую оболочку, где он был бы в безопасности. Затем он вздохнул с облегчением и снова обратил свое внимание на жрицу Кракена. Глава 341. Источник воды. После того, как облегчение нахлынуло на него после спасения благоухающего радужного цветка и помещения его в свое пространственное кольцо, выражение его лица заметно смягчилось. Затем он посмотрел на жрицу Кракена, которая все еще недоумевала, что с ней только что произошло и почему она послушалась приказа смертного. «Да, это моя вина», — сказала ворон слегка извиняющимся тоном. «Я устал и очень спешу. В любом случае, спасибо». Его слова прозвучали как громкий звон колокольчиков в голове жрицы Кракена, заставляя ее вернуться к реальности. Даже тогда она понятия не имела, Как разговаривать с этим смертным после того, что только что произошло? Она хотела спросить о многих вещах, а также она все еще опасается того, что этот смертный может не сдержать своих слов. В довершение всего, она просто не может поверить, что такой смертный, как он мог заставить ее следовать его приказам. Это что-то невероятное для нее, и все же это случилось. А теперь второе, сказал Ворон, чем вызвал раздражение жрицы Кракена. По сравнению с тем, когда Ворон заставил ее подчиниться его приказу, на этот раз жрица охотно сделала то, чего он хотел. Она взмахнула посохом, и внезапно стальной пол под ними раздвинулся. Под пристальным взглядом Ворона из земли поднялась огромная золотая чаша, наполненная очищающей душу водой. Глаза Ворона горели ликованием, в его груди бурлило возбуждение, когда он, не мигая, смотрел на чашу, которая закончила подниматься и висела в воздухе, ожидая, когда он ее опустошит. Он направился к чаше, но статуя жрицы Кракена появилась перед ним и помешала ему идти дальше. На ее лице было странное выражение, но Ворон мог более или менее сказать, чего она опасалась больше всего на свете. «Хочешь знать, как я догадался?» – спросил Ворон, прежде чем она успела заговорить. Жрица Кракена не произнесла ни единого слова, но Ворон уже знал, что она хочет спросить, даже если она просто молчала. На самом деле, это не так уж трудно угадать. «Прежде чем отправиться сюда, я хорошенько рассмотрел твою сестру-близнеца. Она может казаться не такой, как ты, но вы оба излучаете одинаковые энергетические излучения. Кроме того, ее борода того же цвета, что и твоя, и также ухожена подобным образом. Другое дело, что из всех людей у тебя не было абсолютно никаких причин оставаться на этом плане. Это место считается мусорным баком по сравнению с тем, где ты сейчас находишься. То, что связывает безграничную лазурную секту и твое племя, это четыре и краткое морской мастер, который умер много веков назад, и его сын, пятикраткое морской мастер. Но из-за строгости вашей расы они будут уважать только четыре го морского мастера и его желания, а не его потомков. После его смерти ваша связь с людьми стала в лучшем случае нейтральной. Зачем кому-то, кто считается следующим лидером всей их расы грозных созданий, тратить время на мусорный бак и присматривать за местом испытаний для некоторых людей, которых замок даже не признает? Разве это не подозрительно? Должно же быть что-то еще, верно? Глаза жрицы Кракена расширились от его откровения. Подсказки, которые он нашел, были относительно простыми, но он быстро смог собрать пазл. Тем не менее, она не была убеждена, если она сейчас и думает о чем-то, так это о том, что, возможно, Ворон рискнул, используя эту угрозу ранее. «Нет, я не блефовал, если ты об этом думаешь», — громко сказал Ворон, что еще раз потрясло жрицу Кракена. «Физическая внешность может быть изменена, чтобы одурачить кого-то, но это мелочи, ведь никто не может изменить форму и внешний вид своей души. Ты не единственная, кто может видеть души, жрица. Я тоже могу это делать», — сказал Ворон, когда в его зрачках появился радужный блеск, означающий, что используется какая-то глазная техника. Внезапно в сознании жрицы возник образ. Она посмотрела на него и увидела то, что Ворон хотел, чтобы она увидела. Это было точь-в-точь изображение ее души, которое она могла видеть. Даже если она физически не была здесь, она видела, это была душа ее деформированной сестры-близнеца, которая была кракеном, несущим затонувший костяной замок на спине. «Теперь это имеет смысл», — подумала про себя жрица Кракена. Она окончательно убедилась после того, как увидела этот образ, как избранной жрице племени бородатых дам, которая способна наказывать души других существ, ей была дарована способность видеть души всего, что ее окружало. Именно благодаря этой способности она узнала, что ее мать родила не только ее. У нее есть сестра-близнец, которая страдала в течение самого долгого времени, и даже после того, как она рассказала своим родителям о положении своей сестры, они не только не сделали ничего, чтобы помочь ей, но даже помешали ей помочь своей собственной сестре, сказав, что ее близнец – это необходимая жертва для нее, чтобы достичь больших вещей. Точно так же, как и сказал Ворон, почти невозможно обмануть того, кто может видеть души. Любой человек может изменить свой физический облик, но мало кто из людей имеет возможность изменить внешний вид своей души. Хотя я не знаю, что произошло после этого и почему она оказалась в этом месте, я предлагаю тебе поторопиться и вылечить ее. Она не может оставаться здесь бесконечно, я надеюсь, «Ты это знаешь?» «Конечно же знаю», — жрица Кракена впервые ответила. В ее голосе звучала озабоченность, явно свидетельствующая о том, что сестра очень важна для нее. «Я и так делаю все, что в моих силах, даже если мои советники против этого. Мне просто нужно больше времени, вот и все». «Ну и хорошо», — ответил ворон, пожимая плечами, а затем продолжил, «как я уже говорил тебе раньше, пока я получаю то, что хочу, эта тайна останется со мной». Жрица Кракена пристально посмотрела на ворона. Она видела ясность и чистоту его души, а также странную силу, которую она не могла понять. Излишне говорить, что все признаки говорили ей, что ворон говорит правду. К тому же в его словах и тоне было что-то такое, что успокаивало ее. В данный момент сомневаться в нем больше нет смысла. «А теперь можно?» — ворон указал на чашу. Жрица Кракена наконец уступила дорогу, и ворон, не теряя времени, подскочил к краю чаши. Он почувствовал, что жрица Кракена исчезла сразу после этого. Ворон пожал плечами и сделал большой глоток, который заставил очищающую душу воду направиться к его рту. Ворон был похож на кита, втягивающего воздух, когда он пил воду. Объем очищающей душу воды в чаше на самом деле больше, чем кажется на первый взгляд. Хотя емкость была большой, с тем, как быстро ворон потреблял воду, она должна была опустошиться примерно наполовину, но ворон не выпил даже четверти. Он пил столько, сколько мог, и после целого часа всасывания ворону удалось выпить половину чаши, прежде чем он достиг предела. Затем ворон сел на край чаши и начал поглощение. Очищающая душу вода, которую он впитал, обрушилась на его душу подобно бушующему цунами, омывая его странной прохладой и теплом. Поглощение его душой происходило еще быстрее по сравнению с тем, когда он пил ее из источника. Как будто его душа была сухой губкой, которую только что окунули в воду. Не прошло и 30 минут, как он уже полностью впитал каждую каплю очищающей душу воды, которую он выпил, и теперь готов выпить еще немного. Его душа восстановилась еще на 5%, и общее восстановление в сумме достигает 15%. Ворон ощутил трепет, исходящий из самых глубин его души. Он улыбался от уха до уха, чувствуя чудесное чувство выздоровления. Это было так давно, что он почти забыл, каково это, иметь сильную душу. Как будто мир стал для него меньше. Чудесное чувство близости к небесам, когда он смотрит сверху вниз и чувствует все, что находится в пределах его досягаемости. Чувство, которого ему так не хватало. Но все это лишь простое ощущение, побочный эффект его души, переживающий выздоровление. Ему предстоял еще долгий путь, пока он не может делать эти вещи, но простой шаг ближе к силе его предыдущей жизни приносит ему бесконечную радость. Его глаза ярко вспыхнули, когда он открыл их. Блеск остроты присутствовал в его глазах, это создавало впечатление, как будто он становился другим человеком с течением времени. Ворон посмотрел на чашу и увидел, что она каким-то образом наполнилась еще водой. Он улыбнулся и достал Венеру. Затем он сказал ей, чтобы она сделала то же самое, что и он. Прошло совсем немного времени, прежде чем один человек и одна змея полностью выпили содержимое чаши. Глава 342. Приготовление. Опустошив всю чашу, наполненную очищающей душу водой, душа ворона впитала все, что он выпил. Затем он оценил общую силу своей души и понял, насколько она восстановилась. Ворон подсчитал, что его душа восстановилась еще на 5%, доведя общее восстановление до 20%. Очищающая душу вода не полностью излечила его душу до полного выздоровления, но ворон все равно не ожидал, что это произойдет. Он знал, что даже если бы у него было больше очищающей душу воды, все равно было бы невозможно полностью вылечить его душу только этим. Воздействие воды будет уменьшаться по мере того, как он будет потреблять все большее количество воды, и наступит время, когда она перестанет оказывать на него какое-либо воздействие. Даже если он выпьет столько же, сколько выпила Венера, это все равно ничего не изменит. Вот почему, даже если ему удалось выздороветь только на 20%, он очень доволен. Он открыл глаза от медитации и глубоко вздохнул. Затем он увидел Венеру, свернувшуюся вокруг его тела, она в настоящее время находится в глубоком сне. Ворон чувствовала, что ее аура в смятении, он также мог чувствовать изменения, происходящие вокруг ее тела. Ворон успокаивающе погладил ее по голове и прошептал: «Ты можешь это сделать, я верю в тебя». И как по волшебству, Страдальческое выражение на лице Венеры сменилось решительным. Ворон улыбнулся и почувствовал гордость. Венера в настоящее время переживает свой прорыв, и из-за мощи ингредиента, который она потребила, с ней могут произойти некоторые изменения. Ворон понятия не имел, что это будут за перемены, но что бы это ни было, это могло быть только к лучшему. Он встал и осторожно отстранил ее от себя, а затем поместил ее в пространственную обитель, чтобы она не беспокоилась и была в безопасности, прежде чем он планировал покинуть эту комнату. «Хаем», — промурлыкал ворон, размышляя о чем-то, «у меня есть то, что мне нужно, а это значит, что я уже могу покинуть это место. Раньше я очень торопился, но это потому, что цветок увидал. Теперь же, когда он в безопасности, я думаю, что смогу остаться здесь еще на несколько дней. Я все еще не исследовал его полностью, и здесь есть также те алхимические ингредиенты, которые я оставил ранее. Я мог бы собрать их сейчас, так как ограничения на меня исчезли, и я также мог бы попрактиковать древние искусства, которые я запомнил несколько дней назад». Осознав все это, ворон принял решение и решил остаться еще немного. Самое большее, он мог остаться еще на неделю или две, но не дольше. Ворон закончил осмотр остальной части затонувшего костяного замка. Он осмелился заглянуть в любое место, кроме покоев мастера. Ворон нашел расположение всех фрагментов драгоценных камней, необходимых для открытия этого места, но так как у него не было желания присоединяться к бескрайней лазурной секте, он оставил их в покое. Он собрал все ингредиенты, которые остались здесь, и провел некоторое время, снова практикуясь в алхимии. Его мастерство не сильно ухудшилось, но ему еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем он достигнет соответствующего уровня, чтобы приготовить пилюлю, необходимую для лечения короля и королевы. Все, что он мог сделать прямо сейчас, это надеяться, что Ричард усердно работает, поднимая свой уровень мастерства, чтобы он мог создать пилюлю, когда ворон вернется. Он не уделял слишком много времени алхимии, вместо этого он сосредоточился на практике и совершенствовании всех навыков, которые он узнал во время своего путешествия. Внутри ядра ворона, где находится источник его силы хаоса, произошли некоторые незначительные изменения. Раньше в этом пространстве была только одна большая сущность, и это было массивное слияние всей силы хаоса, которая у него была, которая казалась ослепительным солнцем. Большинство этой силы было запечатано, так как тело ворона все еще недостаточно сильно, чтобы справиться с таким количеством силы хаоса. Если печать ослабнет, он взорвется, превратившись в болотную кучу слизи. Вот почему он должен был постепенно ослаблять печать, и он мог сделать это только постоянно подталкивая силу своего тела на следующий уровень. Но после изучения и практики даров моря, в этом пространстве появилось еще кое-что. Прямо рядом с массивным шаром, который является его силой хаоса, находится меньший белый шар, который постоянно вращается. Присмотревшись внимательнее, можно заметить, что есть нечто, связывающее этот маленький шар с шаром силы хаоса. Этот маленький белый шар и есть те дары, которые он сумел собрать, практикуя дары моря. Эти дары мало-помалу выкачивают силу хаоса и накапливают ее. Если ворон когда-нибудь попадет в чрезвычайную ситуацию, он сможет активировать этот шар, чтобы мгновенно восстановить свою силу и запас силы хаоса. Интересно то, что ворон – необычный рыцарь. В отличие от большинства людей, он больше не обязательно использует энергию. То, что у него есть – это сила хаоса, то, что возможно получить только путем объединения энергетической сущности, жизненной энергии и духовной энергии. Судя по тому, что он помнил из древнего искусства даров моря, оно увеличивает энергетическую емкость человека по крайней мере в 10 раз на его вершине, а также позволяет ему конденсировать дары внутри своего тела, которые также работают от энергии. Но так как ворон не следовал норме, техника подстраивалась под него. Он не получил эффекта расширения энергетической емкости, вероятно потому, что внутри него уже и так слишком много силы хаоса, хоть и запечатанной. Ему удалось сконденсировать шар даров, но скорость накопления его энергии жалко. Он не знал, является ли это нормальным или потому, что у него сила хаоса вместо обычной энергии. В любом случае, в данный момент эта техника была для него чуть ли не бесполезной, но это не обязательно будет иметь место в будущем. А пока он мог только наблюдать за происходящим и смотреть за дальнейшим развитием событий. Что же касается практики дыхания текущей воды, то он достиг в этой технике некоторого приличного прогресса. Техника делится на 5 уровней. Вход, устойчивость, движение, равновесие и непрерывность. До сих пор Ворон дошел до стадии устойчивости. Достижение устойчивости означает, что ему легче войти в состояние глубокой медитации. Это очень помогло ему развить большинство навыков, которые он практикует. Благодаря этому он даже добился прогресса в своем законе разрушения. Следующая стадия движения позволяет ему войти в состояние глубокой медитации во время движения. Это означает, что он мог бы заниматься глубокой медитацией во время ходьбы или даже бега, если уж на то пошло. В эту стадию немного трудно войти, но когда он это сделает, Ворон даже не может сказать, как сильно это будет спасать ему жизнь. В данный момент Ворон находился внутри пространственной обители. Он находится в процессе бросания пилюли жидкости в лужу воды, следя за тем, чтобы та не превратилась в берсерка. Вода бурлила от бурной деятельности и сверкала ослепительным светом. Она стала вязкой от того, сколько энергии в ней содержалось, и почему-то создавалось впечатление, что она наполнена маленькими бусинками драгоценного жемчуга из-за того, как ярко и ослепительно выглядит вода. Тем не менее, Ворон все еще не закончил добавлять вещи в воду. После того, как он использовал пилюли и жидкости, он начал бросать некоторые ядра демонических зверей, которые он получил во время своих путешествий. Когда ядра вступали в контакт с водой, они немедленно разрушались, и их энергетическое содержимое перекачивалось и смешивалось с водой. Это вызвало бурную реакцию в воде, настолько сильную, что можно было видеть, как на ее поверхности возникает электричество. Эти реакции даже заставляли ауру воды напоминать лица демонических зверей, которых Ворон убивал раньше. Конечно же, Ворон не будет спокойно сидеть и смотреть, как портится вода. С небольшим пульсом, исходящим из его души, он стер остатки воли берсерка из воды. Взмахом руки он заставил воду успокоиться и остаться совершенно неподвижной. Сделав это, Ворон снова добавил в воду еще одну порцию ядер зверей. Этот цикл повторялся по меньшей мере 3 раза, прежде чем Ворон наконец удовлетворился количеством энергии, присутствующей в воде. Нужно было знать, что количество энергии, присутствующей в этой воде, достаточно для того, чтобы кто-то быстро прошел по культивации, вплоть до стадии рыцаря. Однако этого количества энергии как раз достаточно, чтобы гарантировать, что Ворон не исчерпает ее во время своего прорыва. Вытирая пот, который скапливался на его лбу, он позволил себе выдохнуть. Ворон бросил взгляд на дремлющую неподалеку Венеру. Хотя 2-недельный срок, который он дал себе, почти истек, Венера все еще не проснулась от своего сна. Ворон подошел к ней и перенес в другую комнату. Как только это было сделано, Ворон вернулся в комнату, где была вода. Он снял с себя всю одежду, глубоко вдохнул и прыгнул в центр воды. 5-я трансформация, которая приведет его на стадию Золотого Рыцаря, начинается прямо сейчас. Глава 343. Уход бум. Раздался громкий взрыв, заставивший стены пространственной обители завибрировать от толчка. В одной из комнат пространственной обители можно было видеть человека, парящего в воздухе с закрытыми глазами и находящегося в позе эмбриона. Как только он открыл глаза, комнату озарила яркая вспышка света. Плотная и могучая аура распространилась подобно лесному пожару, земля под человеком треснула, а стены яростно затряслись. Мужчина сменил позу с эмбриональной на стоячую. Его лицо было идеально вылеплено, как и его тело. Ни грамма жира не было видно на его теле, мускулы были компактными и худыми, но лопались от невероятной силы. Его кожа сияла словно жемчуг, не запятнанная никакими примесями. Его волосы падали сзади водопадом, сверкая ярким морским цветом. Свет в его глазах потускнел и сменился радужными зрачками. Конечно же, этим человеком был никто иной, как Ворон, который только что закончил свой прорыв. Сначала он был обнажен, но как только пришел в сознание, его тело окутал золотистый свет. Свет преобразился вокруг его тела, украшая его своим нежным, но необузданным чувством. Вскоре золотые огни закрутились и превратились в набор золотых доспехов. Золотые доспехи плотно облегали его. Каждая деталь выглядела так, словно была сделана из толстой и грубой золотой чешуи. Броня делала тело Ворона более массивным, особенно в плечевой части. Он посмотрел вниз и осмотрел себя. Ворон слегка улыбнулся, почувствовав прилив силы и уверенности, которые давали ему доспехи. Он сжал кулак и ударил им в воздух. Громкий хлопок эхом прокатился по комнате, слегка сотрясая стены. Этот случайный удар только что был достаточно силен, чтобы заставить рыцаря потерять сознание, когда его достигнет удар. На его лице появилась улыбка. Теперь он официально золотой рыцарь. Это значит, что когда он вернется домой, то станет одним из самых могущественных людей, которые когда-либо украшали его королевство. И как он только ступил в эту стадию, его сила могла быть наравне даже с ветеранами его дома и, возможно, даже больше. Теперь он на один шаг приблизился к вершине этой плоскости. Еще немного, и он будет стоять на вершине. Как только это произойдет, то наконец-то настанет время обратиться к вопросу о его вознесении. Но сейчас у него были другие дела. Как только он пожелал, золотые доспехи исчезли, и затем он подошел к своим вещам и надел какую-то одежду. После ворон воспользовался этим моментом, чтобы сесть и проверить изменения в своем теле. Благодаря трансформации и его заботе о себе, на его теле больше не осталось никаких загрязнений. Все его органы находятся в идеальном состоянии, и их функциональность получила значительное улучшение, что также увеличило его продолжительность жизни. Его постоянная тренировка физического тела привела к тому, что его плоть и кости были очищены до невероятной степени. Вернувшись к своему ядру, ворон увидел, что печать немного ослабла, а это значит, что он мог бы извлечь из источника больше силы хаоса для собственного использования. Это позволит ему дольше продержаться в бою, а его навыки окажут большее влияние и силу. Что же касается его собственной души, то здесь почти ничего не изменилось. Она восстановлена всего на 20%, и так и будет оставаться, пока он не найдет больше ингредиентов, чтобы вылечить его душу. В целом, ворон стал еще более ужасающим, чем раньше. Теперь он был уверен, что сможет оставаться на глубине 5000 метров без помощи пространственной обители и все еще иметь силы плыть обратно. Хаем, ворон внезапно ощутил покалывание в своей душе. Затем его голова непроизвольно повернулась в сторону комнаты, где он оставил Венеру. Он улыбнулся и решил проверить ее. Как только он вошел в комнату, где она находится, ворон увидел, что она проснулась, но все еще немного сонная. Венера тоже претерпела некоторые изменения. Она стала толще и длиннее, ее аура теперь ощущается как у настоящего демонического зверя уровня 4. Некоторые из ее чешуек имели цвет. Они были в основном сосредоточены на ее спине, а сама чешуя приобрела оттенок красного, почти рубинового цвета. Ворон подошел к ней и взял на руки. Венера обернулась вокруг его шеи, когда он сказал: «Я знал, что ты сможешь это сделать. А пока отдохни, когда проснешься, мы снова отправимся в путь». Венера сделала то, что ей было сказано, а затем превратилась в длинный белый шарф, который украсил шею ворона. После этого ворон вернулся в комнату управления и вывел пространственную обитель из этого места. Через неделю после того, как ворон покинул затонувший костяной замок: «Приветствую вас, старейшина!» Идол-жрицы Кракена приветствовал старика, появившегося из ниоткуда. Сгорбленный старец держал в правой руке деревянную трость. Он был одет в грязную белую одежду и имел своеобразные серьги. Его борода была длинная и почти доходила ему до нижней части тела. Его глаза тоже были закрыты. Любой, кто услышит, как жрица Кракена приветствует этого бездомного старика, определенно будет потрясен до глубины души. Статус жрицы в ее доме подобен статусу смертных, поклоняющихся Богу. Так что, услышав, как она с уважением приветствует этого старика, люди вокруг непременно вызовут некоторый переполох. К счастью, их никто не видел. «Ох, избавь меня от приветствий, юная жрица! Не порть свою репутацию из-за такого старика, как я! Моя репутация ничего не значит, старейшина!» — ответила жрица Кракена. «Она не может принести утешения ни мне, ни моей сестре. Однако помощь старейшины – это нечто противоположное. Я всегда буду благодарна вам за помощь». «Ох, ну ты знаешь, как заставить старика покраснеть!» — пошутил старик, отчего в комнате стало светлее. Затем он на секунду открыл глаза, что не ускользнуло от взгляда жрицы. Жрица услышала его вздох. Он немного помолчал, прежде чем сказать: «Самое большее, она может продержаться еще 10 лет, но не больше». Жрица вздрогнула. Услышав это, она бессознательно опустила голову и сжала руки в кулаки. Тревога сжала ее сердце, когда чувство ограниченности во времени начало подниматься в ее груди. «Я сказал это не для того, чтобы поторопить тебя», — сказал старейшина, заставив жрицу посмотреть на него. «Я сказал тебе, потому что хочу, чтобы ты приготовилась к худшему. Я знаю, что ты делаешь все возможное, чтобы спасти ее, и я также знаю, что ты не хочешь потерять ее, так как она твой единственный союзник. Но в конечном счете все решает судьба. Этот старик просто хочет, чтобы ты оставалась упрямой. Спасибо, старейшина. Я ценю вашу заботу. С трудом ответила жрица Кракена. Она бессознательно прикусила губы от разочарования, но также знала, что его слова были правдой. Старец увидел ее лицо, и это заставило его вздохнуть. Он мягко покачал головой и огляделся. Увидев это место, он вспомнил многое из того, что случилось давным-давно. Это также напомнило ему, сколько ему лет и сколько времени у него осталось. Грустная улыбка появилась на его лице, но он не может избежать неизбежного. Он снова повернулся к жрице и сказал: «Довольно об этих грустных мыслях. Я пришел к тебе, чтобы спросить одну вещь. В чем дело, старейшина?» — спросила жрица Кракена. «Были ли у тебя в последнее время гости, кроме меня?» — спросил старик. «Я ищу кое-какого симпатичного молодого человека, вероятно, около 18-19 лет, у него синие волосы, и он носит черную одежду. Одна умная обезьяна сказала мне, что он должен посетить четыре крайности, но это место оказалось ближе всего от того места, где его видели в последний раз. Ты его не видела?» «Да, да был такой», — жрица Кракена ответила почти мгновенно. «Как она могла забыть об этом парне? Парень, который подходит под ваше описание, посетил это место. К сожалению, вы немного опоздали, старейшина. Он ушел примерно неделю назад. Неужели это так? Тогда такой позор», — ответил старец, а затем спросил ее: «Можешь ли ты сказать мне, что он здесь делал?» «То, чего даже я не ожидала, старейшина», — ответила жрица. «Сначала я подумала, что он пришел ради испытаний. Он знал об этом месте, и у меня создалось впечатление, что он знал о его назначении. Но это было совсем не так». «А?» — старейшина поднял бровь, а жрица все продолжала. «Он нашел ключ от покоев мастера, но вместо того, чтобы взять его, оставил на прежнем месте. Он вообще не проявлял никакого интереса ни к наследству, ни к вступлению в бескрайнюю лазурную секту. Вместо этого он собрал редкий вид алхимического ингредиента, который присутствует только здесь, и пожелал выпить очищающую душу воду. Он даже угрожал мне, требуя ее». Старец громко рассмеялся и сказал: «Какой дерзкий молодой человек. Он действительно посмел угрожать тебе? Как смело, как интересно. Ха-ха-ха. Теперь мне еще интереснее познакомиться с этим молодым человеком». Глава 344. Встреча через два месяца после того, как ворон покинул затонувший костяной замок. Пространственная обитель находится на автопилоте и в настоящее время направляется к своему следующему пункту назначения и движется с постоянной скоростью, несмотря на то, что он находится в плотном графике. Ворон находится внутри зоны застоя и в настоящее время практикует кожу времени. Он сидел посреди комнаты и переживал неприятное ощущение застойного времени. На его лице застыло серьезное выражение, когда он сосредоточился на том, чтобы все время сохранять свое сознание нетронутым. Уровень застоя здесь находится на уровне 8, другими словами, эрозия времени ощущается как сильный шторм. Ворон не делал никаких перерывов в оттачивании своих навыков даже после достижения стадии Золотого Рыцаря. Напротив, ему нужно приложить больше усилий, так как с этого момента все будет только сложнее. Сделать какой-либо прогресс с этого момента вперед будет еще труднее, даже если он будет активно культивировать. Следующий барьер, который приведет его в царство героев, потребует тонны подготовки и большого количества ресурсов, чтобы прорвать его, и с этого момента все, что может повредить фундаменту ворона, окажется смертельным, так как отсюда нет пути назад. В течение последних двух месяцев ворон сосредоточился на понимании своих законов разрушения и наследства Тинроу. С восстановлением его души плюс с помощью дыхания текущей воды, гармония ворона с природой значительно возросла. Это позволило ему исследовать и понять более глубокие значения истины его закона. Это позволило ему увеличить количество раз, когда он мог воспользоваться знаками хрупкости. Знаки хрупкости – это дефекты мира, представленные знаками, точками или линиями. Если бы ворон применил свой закон разрушения к этим областям, он смог бы нанести больший ущерб своему окружению. Раньше он мог использовать знаки хрупкости только 3-5 раз в день, но в своей недавней практике он смог расширить свой предел до 10 раз. Что касается наследства Тинроу, он был очень близок к конденсации кожи времени, ему нужно только пройти еще два уровня в зоне застоя, и он получит еще одну спасающую жизнь защиту. В его практике сворачивания пространства также наблюдались некоторые улучшения. Он мог свернуть пространство по крайней мере на 10 дюймов. Это немного, но учитывая, что он не испытал крещения законом пространства, это вполне похвально. Это не дает ему никаких резких преимуществ в бою, даже наоборот, сворачивание пространства требует от него немалого количества концентрации. Он мог только проделывать некоторые ловкие трюки, например, перекладывать камень из одной руки в другую, не бросая его, и все. Излишне говорить, что со временем он в конечном итоге сможет сделать гораздо больше с этим, но пока ему придется оставаться терпеливым и не сдаваться. Кроме того, его прорыв значительно расширил диапазон его чувств и расстояние, на которое его глазная техника могла видеть. Теперь он мог чувствовать что угодно на расстоянии около километра, и если бы он активировал свою глазную технику, то поднял бы это расстояние до 5 километров. Его боевые приемы также значительно усилены. Теперь он мог с легкостью выдержать весь вес золотой руки, которая весит не менее 1000 тонн. Хотя он мог конденсировать таких только 3 каждый день, прежде чем закончится энергия, если бы он решил использовать дары, которые он собирает, то мог бы конденсировать еще 2, что в общей сумме составляет 5, и вот такие вот его пределы на данный момент.